Панарин сел в массивное кресло с вычурной спинкой и смотрел на картину. «Это-то и самое плохое, — подумал он, — что тебе не 18 лет. В 18 можно бы утешаться стереотипными заблуждениями юности, что все женщины достойны лишь презрения, что любовь — выдумка писателей, что жизнь кончена и пора присматривать подходящий сук и так далее. Увы, в 30 такие мысли в голову уже не приходят. Ты просто знаешь, что не можешь без нее, и не знаешь, что с собой делать, и только. Если... Это можно назвать и только. Панарин встал, отряхнул спину и вышел. По замку и по двору сновали сияющие астроархеологи, выгружали свои приборы, что-то записывали, брали пробы для анализов, голографировали, зарисовывали, гомонили, спорили, установили во дворе свой штандарт и наверняка производили больше шума, чем подступавшие когда-то к стенам замка неприятель. Шума добавляли и просто любопытные, в замок уже пускали всех. Панарин задержался у статуи. Да, ее давно не было. Они не умерли в один день, но продолжать жить иногда труднее и требует больше мужества, чем умереть. Может быть, она болела, мало толку было от тогдашних лекарей, и не знала об этом. Не случайно так серьезен изображенный на картине рыцарь в черной броне. Он сохранил драгоценности и поставил статую, видимо, там, где она обычно провожала его у ворот. «Полетели?» — тронула его за локоть Марина. «Начинается рутина». «А ведь проболит! Совсем забыли!» — вспомнил он, когда мобиль поднялся над замком. «Неблагодарность с нашей стороны! Если бы не он, тут забудешь!» «Я говорила с археологами, они сделали анализ навоза в конюшне». «И что?» 40 лет плюс-минус год. Они исчезли за 25 лет до нашей высадки». «Загадочка», — сказал Панарин. «Интересно, куда они могли деться? Сначала нужно узнать, откуда они взялись». «Да, действительно», — сказала Марина. «Все-таки, скорее всего, местная Атлантида. Снерк будет кусать локти. Ты не обижаешься? Друзья все же». «Ни капельки», — сказал Панарин. «Ни капельки», — повторил он про себя, потому что Стах уверен в себе, утвердил себя, а ты не уверена и не считаешь, что удалось утвердить себя в жизни. Потому что Стах расхохочется, узнав, что кто-то собрался жалеть его за шаткую неупорядоченность личной жизни и пожирающую львиную долю сил работу, и ни на йоту не сфальшивит, бросив: «Ну что ж, жалейте меня, если вам заняться дольше нечем». А ты кричишь: «Не нужно меня жалеть». Потому что Стаха не беспокоит неудачи. Он верит, что в жизни существует что-то вечное и умеет его находить. «Тебе не кажется, что ты снова нелогична?» «Ты о чем?» «Ты сделаешь хороший фильм, обскакав Снерга», — сказал Панарин. «Но этим ты зачеркнешь предыдущий фильм во славу Каратыгина. Ваш главный аргумент — отсутствие инопланетян — рухнул. Теперь мы знаем, что они существуют. Ради одного этого стоит рваться в большой космос». «Вот как? Скажи, почему ты не остался в замке?» «Ну, потому что тебе уже стало неинтересно. Существование подходящих для контакта партнеров замок не доказал. Проблема на прежнем уровне. Или я не права?» «Права», — сказал Панарин. «Вот видишь. А перспектива отыскать какую-нибудь феодальную или рабовладельческую империю никого по размышлению особенно не воодушевит. Замок интересен и загадочен, но мы-то ищем либо партнеров для контакта, либо нечто необычное». Остаток ночи выдался беспокойным. Астроархеологи никак не могли угомониться, носились по улицам на роллерах и элкарах, пускали ракеты, горланили песни, наспех устроили фейерверк и запалили за поселком огромный костер, вокруг которого начались дикарские пляски с соответствующими воплями. Прибыл набитый битком внерейсовый Троян, и ожидались Гордика с Зодиаком. Рыцари великого бога марсиан мчались на Эвридику со всех концов Эйкумены, а прибыв, немедленно включались в кутерьму. Поселок лихорадило, это был какой-то шалый карнавал. Шлиманы вели себя, как получившие свободу американские негры. Будь они обычными учеными, праздновавшими успех важного эксперимента, их давно попросили бы и меру знать. Но случай был особый, и поселок смущенно притих. Панарин даже завидовал чуточку. Археологи победили, наконец. Они брали реванш за десятки лет непризнания и насмешек. «Когда-то так будем веселиться мы», — грустно подумал он. Он не ложился, знал, что не уснет. Сидел и смотрел на спящую Марину. Марина спала неспокойно, металась, всхлипывала. Но будить ее Панарин не решался. Иногда полезно выплакаться во сне. Интересно, скоро ли прилетит снерк? Он обязательно примчится самое позднее к обеду. Он не сможет упустить такой сюжет. Сейчас он ничем не занят, спокойно бродит по земле, и ничто его не тревожит. С работой ему чертовски повезло. И с Аленой ему чертовски повезло. Правда, не в везении дело, но тем не менее. Все-таки странно немного. Лидером всегда был он, Панарин, а ведомым был снерк и в школе, и позже, когда Стах был студентом, а он курсантом. Но прошло время, и лидером как-то незаметно стал снерк. Не признать этого нельзя. Во время последнего разговора можно было заметить, что Стах чем-то удручен, скорее всего, чувствует себя опустошенным после очередного фильма. Он не раз описывал это состояние и откровенно называл его мерзким, глупой слабостью. Или с Аленой снова что-то не поделили. Они во многом похожи друг на друга, а при таком раскладе без периодических трений и ссор никак не обойтись. Панарин вздрогнул и поднял голову. Марина села в постели и смотрела на него круглыми глазами. В них медленно таял страх. «Что ты?» Он торопливо сел рядом. «Кошмар какой-то», — сказала Марина хрипловатым сосна голосом. «Жуткий сон, противный до невозможности. Какая-то седая старина. Война! В город ворвались какие-то мерзавцы, и такое творится, реальное до жути. Все это замок, насмотрелись средневековья». «Бывает», — сказал Панарин. «Мне тоже недавно снилось что-то похожее, реальное до жути». Он обнял Марину и легонько покачал, как ребенка. Приятно было, что сейчас он может чувствовать себя защитником. «Спи! Тебе приснится, что ты принцесса, и никакой войны. Только балы и танцуют минуэт, король танцев и танец королей, и падают шпалерами очарованные кавалергарды. А ты надменна и холодна, и скоро ты станешь королевой. Ложись. Вот так». «Я в каком-то полубреду», — пожаловалась Марина, не открывая глаз. На щеках поблескивали влажные дорожки. «Плывет все. Непонятно, где я. Ты меня любишь?» «Да». «Ты считаешь меня своим злым гением?» «Нет, что ты», — сказал Панарин. «И правильно. Куда мне на такие значительные роли? Я очень плохая». «Ну что ты?» «Плохая, наверное. Тебя вот мучаю. Ведь мучаю?» «Да», — сказал Панарин. «Хочешь, я за тебя замуж выйду?» «А ты-то сама этого хочешь?» «Вряд ли». Она действительно была в каком-то полубреду. «Не знаю я, что мне с тобой делать. Скорее всего, и дальше буду мучить. Ты же у меня не первый и не последний, я уже говорила». «Рассказать, кто был первый?» «Не нужно», — сказал Панарин. «Тебе завтра стыдно будет». «Ага. И могу тебя возненавидеть». «А ты меня можешь?» «Нет», — сказал Панарин. «Что бы ты ни делала». «А это не означает, что ты слабый?» «Нет, это означает, что я тебя люблю. Нашелся и на меня капкан». «Это я-то капкан?» «Очень мило». «Ты та самая победа, что рифмуется с бедой», — сказал Панарин. «И на том спасибо. Я...» — Панарин наклонился к ней. Она ровно и глубоко дышала. Спала. Он осторожно поцеловал ее в щеку и на цыпочках пошел к креслу. Тяжело сел, почти упал. Что-то непонятное с ним творилось. Голова оказалась пустотелым шаром, набитым позванивающим стеклянным крошевом. Сознание затуманивалось, наплывали странные звуки, сотня голосов бубнила в уши на разных языках, нечто превосходящее всякое понимание. Он задремал на несколько секунд, спал и знал, что видит сейчас сон Марины. Откуда-то появилась уверенность в этом и не избавиться от наваждения. Он проснулся, но странности не кончились. Он вдруг стал словно бы частью воздуха планеты, только более густой, имевшей форму человеческой фигуры. Какие-то полотнища проносились слева направо, часть их, попадая в занятое Панариным пространство, вспыхивала в нем то ли светом, то ли звуком, а он расширялся до размеров галактики. Сквозь него пролетали звезды, прорастали раскинутые на неизмеримую ширь огненные сети, колеблющиеся кораллы. Он был частью грандиозного целого и самим этим целым. «Замок!» — пульсировала искорка сознания. Микробы, вирусы, неизвестные бактерии, может быть, обитатели замка как раз и бежали от какой-то болезни со своей Атлантиды, но болезнь догнала, и люди разбежались в бреду, перемерли в горах. Нужно позвать кого-нибудь. Панарин выпрямился страшным усилием воли, побрел к изголовью кровати сквозь пронизанное золотистыми сетями зеленоватое марево, шатаясь, балансируя руками, разгребая ими воздух. Оперся левой рукой на постель, протянул правую к пульту, никак не мог нашарить нужную кнопку. В уши снова бубнил десяток чужих голосов. Стеклянное крошево, заполнившее голову, вспыхнуло и испарилось. Панарина повело влево, и он рухнул на постель. «Нет... Но это черт знает, что такое!» Панарин открыл глаза. Марина сердито смотрела на него. «Который час?» — спросил он. 9 утра. «Я спал?» «Представь себе!» — сказала Марина. «Просыпаюсь, а ты валяешься одетый, даже туфли не снял. Что это ты?» Панарин сел. Голова, как ни странно, была свежая и ясная, он помнил почти все, но многое не смог бы описать словами. — Ты бы еще в скафандре завалился. — Погоди, — сказал Панарин. — Ты что, ничего не помнишь? — Интересно, что я должна помнить? — Вспомни! Панарин заставил ее сесть рядом. — Все, что было вчера ночью, вспомни! «Постой, постой!» Марина потерла виски кончиками пальцев, призадумалась. Что-то про замужество? То ли ты мне усиленно предлагал выйти за себя, когда я уже засыпала, то ли мне приснилось. Кто-то кого-то мучает. Сон видела дурацкий, но не помню подробностей. Все правильно. Ты словно бы бредила. Не помню, о чем, — торопливо добавил Панарин. Со мной тоже творилось что-то непонятное. Кошмары на его слабость. Даже врача вызвать не успел, потерял сознание. Интересно. Может, в замке какие-нибудь микробы? Глупости, — подумав, сказала Марина. Прихватила бы и Шлиманов, а они куролесили до рассвета. Я из-за них и проснулась. И врачи давно развили бы бурную деятельность. Ты кругом права. Но ведь что-то же было. Помнишь прагматическую санкцию Швейка? Пусть было, как было, ведь как-нибудь да было. Никогда так не было, чтобы никак не было. «Зависть берет от твоего спокойствия», — сказал Панарин. «Ты забыл, что я легкомысленная?» Мало ли что бывает. Я в прошлом году заработалась до обморока. Сходи к врачу, если хочешь. — И схожу, — сказал Панарин. — О тебе же беспокоюсь. — Как трогательно! — фыркнула Марина. — Не надейся, не умрем в один день. По крайней мере, я тебе такого удовольствия не доставлю, так и знай. Ночное наваждение улетучилось бесследно. Она вновь стала прежней, какой ее не хотелось видеть. Она улыбалась спокойно и легко, словно собралась жить тысячу лет исключительно по придуманным ею для себя и вселенной законам. В эту минуту Панарин ее ненавидел, мгновенно схлынувшей вспышкой. «А к врачу я все-таки схожу», — встал он. Ему приказывал это выработанный за годы один из условных рефлексов звездолетчика при малейших признаках нездоровья обращаться к врачу.